21. Части будущей триады. В рот компот. Похоже, все не очень хорошо. Впрочем, судя по тому, что я вижу и чувствую, это не официальное мероприятие. Значит, этому Михаилу Михайловичу нужен компромат на Куренкова. А почему? Потому что у них тут какие-то внутриведомственные разборки. Так. С другой стороны, исключать то, что они просто плюют на все формальности и хотят Рому уволить и подвести под статью, тоже не стоит. Типа борьба за законность незаконными методами. «Видишь этот ящик?» — спокойным и даже дружелюбным тоном спрашивает Михаил Михайлович. «Это электрический генератор. Слыхал о полевых телефонах? С ручкой. Они в армии используются. Там тоже генератор стоит. Напряжение дает невысокое, а силу тока прям приличную. И если один проводок человеку в рот засунуть, а другой, например, к члену подвести и ручку покрутить, эффект, я тебе скажу, просто грандиозный. Мы такие жестокие методы не используем, конечно. У нас вместо телефона вот этот генератор. Можно, кстати, и силу тока, и напряжение менять. Подбирать индивидуальную комбинацию для максимальной эффективности. Хочешь попробовать?» Я не отвечаю, смотрю из-под лобья. Не слабо я попал, дядька-то, похоже, дело свое любит. Вон какие сладострастные нотки проскальзывают. Вообще, варианты пыток, придуманных человечеством, невероятно разнообразны. Считается, что особенно изощренные методы придумали на Востоке. Ну, не знаю. На Западе, например, во время Инквизиции тоже всего понапридумывали. Будь здоров. Взять хотя бы Железную Деву. Слыхал про такую? Делали шкаф в виде бабы. Прям по форме человека. И внутри в нее устанавливали шипы, причем так, чтобы жизненно важные органы не затрагивались. Ну и человека туда. Херакс, и дверки закрывали. Вот он там стоял и истекал кровью помаленьку, пока не окочуривался. Несколько дней мог там подыхать. У нас, кстати, в конторе тоже много наработок имеется. Точно не хочешь посмотреть? Я с удовольствием покажу. Кажется, ключевое слово здесь — удовольствие. Да. Знаешь, мы ведь здесь над законом. Что хотим, то и творим. На врагах народа натренировались. Так что выбивать показания очень хорошо умеем. Вот смотри, исключительно ради наглядности. На низких оборотах, так сказать. Почти как батареечку лизнуть. Да ну нахрен. Не может быть такого. В наше время такое точно невозможно. Он протягивает от ящика два провода с крокодильчиками на конце и цепляет к запястьям на разных руках. Смотри, сначала 25 вольт. Даже не почувствуешь. Он нажимает что-то на ящике, и я, вопреки его обещаниям, чувствую. Ай! Почувствовал, да? Это я прибавил малость. Сейчас еще чуточку. Сейчас. Вот. Меня пронизывает ощутимый такой разряд. Короткий, но болезненный. Во рту появляется вкус металла и кислоты. Похоже на батарейку, да? Смотри, еще чуточку прибавлю. Капельку так, чисто для наглядности. Он еще раз меня встряхивает. Твою ж мать! Вы, Михаил Михайлович, убить меня решили? Что? Он поднимает брови, смотрит на меня в упор и начинает хохотать. Убить? Ну ты уморил! Этим разве можно убить? Не знал, что ты такой неженка. Нет, просто вы же понимаете, что после всего этого я на вас заяву накатаю. Стало быть, решились вот на эту херню, осознавая, что обратно дороги нет. Правильно я вас понял? Ну ты и шутник, Егор Брагин, смеется он. Пока что это просто экскурсия. Так что ответь на мои вопросы и закончим на этом. Пойдешь домой и еще хвастать будешь, что в самом КГБ на экскурсии был. Ну что, по рукам? И в подтверждение добрых намерений он еще раз пропускает через меня электрический разряд. Японский городовой! Кайфа мало, прямо скажу. А еще у нас есть различные наборы инструментов. есть такие маленькие тесочки, а есть здоровенные. Как думаешь, для чего?» — спрашивает Михаил Михайлович, но я предпочитаю не гадать. Я не отвечаю. «Ну ладно, подскажу. Большие для головы, а маленькие...» «Сам скажи, давай». «Спасибо за экскурсию, но мне домой пора». «Да погоди ты, интересно же». «Вот, смотри. Это резиновый мешок. Его надевают на голову и перекрывают доступ кислорода полностью. Хочешь попробовать?» «Нет», — отвечаю я твердо. «Не могу поверить, будто не хочешь. Неужто не интересно? Вот, смотри». Он обходит стул сзади, натягивает мне на голову резину. «Да ты чего творишь, эй!» Пытаюсь я крутить головой. Только ничего не выходит. Становится нечем дышать, и легкие наполняются огнем. Ненадолго, поскольку Михалыч быстро снимает свой мешок. «Ну как?» — спрашивает он. «Я лично не пробовал. Зато видел, как это выглядит со стороны. Не очень, конечно». «Ну так давай, садись, я тебе натяну на голову», — предлагаю я, отдышавшись. «Ха-ха-ха!» — смеется он. «Молодец! Ты несгибаемый, да? А еще есть варианты с утоплением, половым насилием, болью. Впрочем, боль во всех вариантах присутствует, так что... Ну вот, в общем, арсенал доступных средств такой. Нравится?» «Сказать по чести, тема меня не особо интересует», — отвечаю я. «Но за экскурсию спасибо, было познавательно, а теперь мне домой пора. А то, знаете, у меня родители, чуть что жалобу в партийный контроль». «Это ты зря. У меня разрешения имеются». «Это, в смысле, еще Сталином выданные? Так они уже не действительные, если вы не знали». Он опять начинает смеяться. «Нравишься ты мне, Егор, нравишься. Этого только не хватало». Ворчу я, и он снова заливается смехом. «Даже жалко жизнь тебе ломать. И тело тоже. Но, похоже, ты мне выбора не оставляешь. Или, может, расскажешь?» «Чего рассказывать-то? Я член бюро горкома, между прочим. Так что, смотрите, устрою вам веселые приключения по партийной линии». «Так ты же в горкоме комсомола вроде», — спрашивает он. «Все-то вы знаете». «От меня-то что нужно, раз вы такой осведомленный?» «Все, что связано с Куренковым. И с дочкой его. Не знаю я ничего». «Ну ладно», — говорит он. «Только из чувства глубокой симпатии дам тебе выбрать. Электричество или удушение? Ни то и ни другое». «Тогда можно использовать банальные плоскогубцы». Он берет лежащие рядом плоскогубцы и, поигрывая ими, спрашивает. «Это Куренков сказал, к кому обратиться в Риге? Ты встречался там с Владимиром Смирновым?» И для придания должно быть убедительности своим вопросом. Он впивается плоскогубцами мне в руку, а потом закрепляет чувство ненависти к себе подачи электрического разряда. «Что мне остается делать? Я ору!» Надо сказать, что-то в этом всем не так. Я понимаю, что он пытает меня в лайтовом режиме, не на полную катушку, словно оставляя себе пути к отступлению. Он постоянно задает одни и те же вопросы, меняя формулировки. Но ничего говорить я не собираюсь. Иначе это приговор не только Роману, но и мне с Большаком. Наконец все это заканчивается. Не знаю, сколько я провел здесь времени, но все рано или поздно приходит к концу. Вот и мои мучения тоже. «Придется сделать тебе укольчик», — говорит мой мучитель и вводит внутривенно какую-то гадость. «Твою мать, Михалыч!» — ору я. «Нахера химию-то?» Он садится на стул напротив меня и ждет. Боль отступает, и мне делается хорошо. Начинает кружиться голова и накатывает чувство радости. Полагаю, это не сыворотка правды. Санкцию на нее дает очень высокое начальство, так что, скорее всего, это аметаловое интервью, применяемое в психиатрии, кстати. Кофеин с какими-то барбитуратами, что ли, точно не помню. «Как самочувствие?» — спрашивает палач-мучитель. «Малюта, ты с Куратов», — отвечаю я с улыбкой. «Нормальное самочувствие, хорошее». Ощущение, будто я стакан водки накатил. Лишь бы только не сболтнуть лишнего. Надо говорить про что угодно, только не. Что-то отвлеченное, короче. «Как вы познакомились с Куренковым?» — спрашивает он. «На конгрессе резидентов иностранных разведок в Лас-Вегасе. Он ставил на красное, чтобы заработать на свадьбу. Брак, заключенный в Лас-Вегасе, не признается в Советском Союзе. И это совершенно правильно». Ёлки, стараться не нужно, сам льется. «Полный бред, но это и хорошо». «Какое задание дал тебе Куренков перед отправкой в Москву?» «Я должен был выйти в открытый космос без скафандра. Электрические разряды, накопленные в организме, и тренировка с задержкой дыхания превратили меня в Человека-паука». И все в таком духе. «Твою дивизию, даже весело». Минут через 15 Михаил Михайлович встает и уходит, и я остаюсь один. «Ну что, попробовать вырваться? Хрен там, стул прикручен к полу». Я пытаюсь освободить руки, но не успеваю, потому что дверь снова открывается, и в нее входит... Так, погодите минуточку. Это глюки или я действительно это вижу? В нее заходит Роман Куренков и садится в кресло, где только что сидел садист Михаил Михайлович. «Не понял, Рома, это что за приколы?» «Я понимаю», — грустно кивает он, — «но я должен был это сделать». «Фига себе!» — присвистываю я. «Ну ты и козел, Роман Александрович!» «Что поделать?» — пожимает он плечами. «Ставки очень высокие, я должен понимать, что могу тебе доверять. Могу на тебя положиться». «Фига себе!» — пьяно повторяю я. «Я тогда тебя тоже проверю, ладно? Ты-то в случае чего просто на меня стрелки переведешь, так что мне надо гораздо сильнее быть в тебе уверенным. Надо понимать, в конце концов, Спайдермен ты или нет». «Егор, ты молодец, честное слово. А то я и без тебя не знаю. Мы с тобой провели тест по методике подготовки американских спецназовцев ЦРУ. Это типа в меня гордость должно вселять?» — фыркую я. «Чё-то не вселяется. А презрение вот вселяется. Знаешь, к кому?» «Извини, понимаю, как это все выглядит, но ты блестяще прошел проверку». «Лошара ты, Рома, хрень это все и ничего не доказывает результат твоей проверки. В реальных условиях и вопросы были бы другие, и подходы. Кто знает, может, мне выгоднее было бы сдать тебя». «Я сейчас тебя отстегну», — продолжает он. «Я освобожу, ты только спокойно сиди». «Я сейчас тебя сюда посажу и электрод в жопу засуну. И посмотрим, насколько тебе самому можно верить». «Ладно, ладно, не бузи. Сейчас ляжешь, поспишь, а через пару часиков будешь как огурчик». «Дурак ты, Рома!» Не сдерживаю я себя под воздействием препарата. «Не на то время и силы тратишь. И мое здоровье, кстати. Тебе нужно сеть строить из высокопоставленных комитетчиков. Прикармливать, приголубливать. Большие дела начинаем. А кто нас прикроет, если что? Кто сигнал элементарно подаст? Вон, в Казахстане, когда меховиков брали, знаешь, сколько таких, как ты, ГБшников на нары пошло? А все потому, что маленькими они были сошками и прощелкали начало операции. А я так не хочу. Хочу, чтобы все четко было. Развязывай давай». Я несколько раз дергаюсь на стуле, и он, наклонившись, расстегивает ремни. «Зла не хватает», — заставляет меня болтать о металл. «Подтягивай Злобина и Смирнова, чтобы он прикрывал Маркуса. Вот, Смирнов, кстати, нормальная фигура. Сейчас Пуга назначат председателем, и он вообще любые вопросы будет решать. А у тебя рядом с Андроповым есть кто? Хер, ну так ищи, иначе как я тебе доверю большой бизнес? И за что буду платить? Ты меня вон даже от местных мусоров отмазать не можешь, а от Андропова и подавно не отмажешь». «Откуда про Пуга знаешь?» — спрашивает он. «Рома, ты же не долб***б, правда?» — гну я свою линию. «Ну а чё ты тогда здесь Форт Брак устроил? Спецназовцы ЦРУ, твою мать! Вертел я их знаешь на каком месте. А Михаил Михайловичу твоему плоскими все зубы повыдираю, так и передай козлу этому. Я к тебе шел, хотел о деле поговорить, о новых рубежах, а ты как медведь всю малину обделал. Егор, ну ладно тебе, усмехается он. Чего разошелся-то? Нехер было меня всякой гадостью накачивать. Что у трезвого на уме, то у колотого на языке, понял? Ну и все, я домой. Видеть тебя не хочу, иди в жопу, буду себе ментовскую крышу строить, а ты вон, пойди с плоскогубцами поиграйся. Ущипни себя за одно место, давай пропуск. «Погоди, тебе в таком виде домой нельзя. Тебя еще часа полтора будет болтать. Я-то знаю, в чем дело, а родители перепугаются». «Смотри, какой заботливый! Знать тебя не хочу!» И мне действительно становится так обидно и мерзко, что хочется скорее убежать отсюда и забыть навсегда этого подлого человека. Я понимаю, что это из-за препарата, но поделать ничего не могу. Впрочем, он меня не отпускает и еще полтора часа выслушивает мои претензии и инструкции, как ему работать и какую конфигурацию он должен выстроить, чтобы идти вместе со мной в счастливое будущее. К счастью, для этого будущего из меня льются только исключительно полезные и, по большому счету, не оскорбительные для Куренкова сентенции. Домой я заваливаюсь с головной болью и пораньше ложусь в постель. Сквозь сон слышу, что звонит Рыбкина, но мама отвечает, что я переутомился и уже сплю. Переутомился. Так и есть. Я сильно переутомился. Но ничего, сейчас посплю и снова за работу. На следующий день после уроков я иду в кавказскую кухню. Нужно поговорить с Цветом. Так жестко, как вчера с Куренковым, не получится, конечно, а зря. В общем-то, то, что он вчера меня накачал отравой, в итоге сыграло мне на руку, потому что я высказал все и максимально откровенно. Я за этим и шел, но без химии так бы не вышло. «Чего хотел?» — хмуро спрашивает Цвет. «За жизнь поговорить. А конкретнее?» «Будущее хочу обсудить», — отвечаю я. «Свое, что ли?» «Не только, твое тоже. Мы ведь затеваем кое-что». «Но говори», — недовольно кивает он. «Не нравится, видишь ли, что я с ним пытаюсь говорить как партнер, а не как подчиненный?» «Во-первых, есть отличное помещение на стадионе, хочу тебе показать. Во-вторых, скоро начнем работать. Значит, нужно быть готовыми. На управление я Лиду поставлю». «Не понял», — мрачнеет он. «А сам?» «А сам буду общее руководство осуществлять. Для этого постоянно в зале торчать не нужно. Насколько я помню, мы хотели еще и в Новосибе открываться». «Ну, откроемся, раз хотели». «Значит, надо ехать, выбирать место, знакомиться с местными, работников набирать. Это же не так просто все. В качестве крупье желательно телочек найти симпатичных». «Чтобы их там шпилили игроки?» «Нет», — качаю я головой, — «этого как раз нам не нужно. Нужно, чтобы людям играть хотелось. Их надо найти и обучить работе. Это тоже время потребует. Нужен человек для новосибирской точки, администратор, как Лида здесь». «Есть такой человек», — кивает Цвет. «Кто?» «Тоже девка, ты ее знаешь, Айгуль». «Та самая?» — уточняю я. «Да, та самая», — с вызовом говорит Цвет. «Есть возражения?» «С чего бы?» «Нет возражений, раз ты гарантируешь, что она справится». «Я тебе ничего гарантировать не собираюсь», — усмехается он. «Это ты мне должен гарантировать, что я не зря деньги выбросил». «Раз мы деньги вкладываем на паритетных началах, то и гарантии должны друг другу дать. Зачем мне партнер, который ничего не гарантирует?» «Партнер?» — презрительно спрашивает он. «Да, Паша, партнер», — твердо говорю я. «Иначе забирай половину оборудования и делай с ним, что хочешь». «Чего?» — багровеет он. «Цвет», — отвечаю я, — «посуди сам. Я собираюсь создавать большой и прибыльный бизнес. Для этого я ищу партнеров. Я ведь и свои бабки вкладываю. Если тебе нужна шестерка, возьми шестерку, их много, а грамотных спецов вроде меня. Раз-два я обчелся. Я выстраиваю схемы с расчетом на будущее, полное бабок. Причем я выстраиваю его так, чтобы нас не менты. Никто другой не дергал. Ты думаешь, для чего я просил тебя с чекистом встретиться? Все для этого. Поэтому мы либо партнеры, либо идем каждый своим путем. Крыша у меня будет и без тебя. Говорю откровенно, потому что считаю тебя самым умным и перспективным из законников на нашей поляне». Он смотрит недобро. «Ты видел, что бывает с теми, кто хочет меня нагнуть?» — зло спрашивает он. А я этого не хочу. Я тебя уважаю. Поперек твоего мнения не иду. Кидать не собираюсь и никогда не буду. Если тебе не по статусу со мной дело делать, можем встречаться тайно, чтобы никто не знал. И мне пока даже по барабану, если все будут думать, что я под тобой. Но что касается бизнеса, я не работаю на тебя. Мы партнеры. Решай сам. Если тебе не подходит, не проблема. Вообще-то, может, я рановато так вопрос ставлю, но мне важно, чтобы до него дошло. Что сейчас все не так, как он привык. Если согласен, могу продолжить. Нам будет нужна охрана. Бабки будем поднимать немалые. Значит, найдутся желающие их ломануть. Даже если будут знать, что это лично твое дело. Так что нужны нормальные пацаны. Лучше всего и спортсменов, чтобы выглядели цивильно и обучены были хорошо. Согласен. Он еле заметно кивает. Смотри, говорю как на духу, ничего за пазухой не держу, все выкладываю. Так что надеюсь на взаимную откровенность. Следующий момент. Мафия чем занимается в Штатах? Бабки делает. А твои чем занимаются? Хер знает. Может, конечно, ты на фармазонах своих хорошо зарабатываешь, но если ты человек бизнес-ориентированный, то можешь передовой опыт заокеанских коллег перенять. Они поднимают основное бабло на рэкете и наркоте. Но у нас условия не те, рынка нет. Да и я этим заниматься не хочу. Но что такое наркота? Это запрещенный товар, который нельзя просто купить в магазе. А потребители его хотят. То есть дефицит. Давай подумаем, как можно организовать канал сбыта дефицита, а дефицит я найду. Я планирую изготавливать импортный алкоголь и шить фирменный шмот. И продавать нам все это надо будет не в одном городе, а по всей стране. Мы в самом ее центре, между прочим. В глазах Цвета зарождается интерес. Мы создадим три крыла, советскую триаду, так сказать. Нам нужно производство, сбыт и обеспечение безопасности, крышу то есть. Распределим все задачи и будем бабло грести в космическом масштабе. Пойми, реально в космическом. А потом и страной надо будет рулить. Но, правда, уже без тебя, Цвет, и, надеюсь, без Куренкова. Главное, надо разложить яйца по корзинам так, чтобы ни один из них не мог схватить их все. Так что решай, Цвет. Согласен ты быть моим партнером или сам по старинке будешь в гору карабкаться? На следующий день в школу мы идем вместе с Рыбкиной. Припухлость спала, а желтизну, если она еще и осталась, Наташка умело замаскировала. Снег уже практически растаял, весна пришла довольно напористая и быстрая. На газонах еще лежат почерневшие кучи снега, но тротуары уже практически сухие. Солнечно, птички поют. Красота. На школе красуется новый транспарант. 22 апреля все на всесоюзный ленинский субботник. И еще. 110 лет В. и Ленину! Мы заходим в школу и расходимся по раздевалкам, скидываем куртки и поднимаемся на второй этаж на биологию. Когда проходим мимо кабинета директора, дверь резко открывается, и директриса выскакивает в коридор. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Увидев меня, она упирает руки в бока и, наклонив вперед голову, прожигает меня взглядом. Как гладиатор перед боем. «Брагин!» — говорит она тоном паука, заполучившего в своей сети осу. «Брагин, ты что себе позволяешь?» «Да вроде ничего я себе как раз и не позволяю». «Ты совсем совесть потерял? А ну быстро ко мне в кабинет!» «Да что я сделал-то?» — удивляюсь я. «И ты еще спрашиваешь, наглец, быстро в кабинет! Немедленно!»